Конечно, очень богатая женщина, но поверить вашему объяснению трудно. Вполне вероятно, что существует нечто, касающееся вас или кого-то из ваших близких, что вы не хотели бы придавать гласности. И вы опасаетесь, что ФБР докопается до этого. Если это так, нам необходимо знать. Не существо дела, нет, а насколько оно важно, и близки ли они к тому, чтобы узнать об этом. Налетел порыв ветра. Миссис Браннер наклонила голову и сгорбилась. «Нет», — сказала она. Ветер отнес ее голос. «Нет», — повторила она громче. «Не будем обсуждать этого, мистер Гудвин. Наверное, у каждой семьи есть свои, есть что-то свое. Пока ФБР, насколько я знаю, ничего не известно. Я не думала о риске, когда рассылала книгу, но, тем не менее, послала ее и не жалею об этом». «И это все, что вы хотите сказать?» «Да». «Ну, хорошо. Если сочтете нужным сказать больше, вы знаете, что нужно будет сделать. Что прокисло? Каша. Кто заболел? Фидо. Как фамилия? Уильям Коффи. Черчилль Отель». «Недурно. Ну, вам, пожалуй, следует идти домой. Вы замерзнете. Вероятно, я с вами увижусь, но только Богу известно когда». Она прикоснулась к моей руке. «А что вы намерены делать? Осматриваться, думать, искать?» Она хотела было что-то сказать, но передумала, повернулась и пошла. Я подождал, пока она не скрылась в подъезде. Проходя мимо стоявших у обочины машин, я посматривал на них и недалеко от Мэдисон-авеню увидел автомобиль с двумя типами на переднем сиденье. Я остановился. Они делали вид, что даже не смотрят в мою сторону, как их учат в Вашингтоне. Я отступил шага на два, достал блокнот и записал номер машины. Если они действуют в открытую, почему бы и мне не поступать так же? Парни в машине по-прежнему не обращали на меня внимания, и я отправился дальше. Сворачивая на Мэдисон-авеню, я даже секунды не потратил на то, чтобы проверить, следует ли за мной Филер, так как еще накануне вечером по телефону-автомату договорился кое о чем со знакомым таксистом по имени Эл Гольдер. Мои часы показывали 11:35. Времени у меня оставалось достаточно, и по дороге я часто останавливался, разглядывая витрины магазинов. На углу 65-й улицы я зашел в аптеку, сел около входа и заказал бутерброд с солониной и ржаным хлебом и стакан молока. У Нира Вульфа никогда не подается солонина и ржаной хлеб. Подкрепившись, я попросил кусок яблочного пирога и кофе. В 12:27, покончив со второй чашкой кофе, я обернулся, чтобы посмотреть в окно. В 12:31 у аптеки остановилось коричнево-желтое такси. Я быстро направился к выходу, хотя и не так скоро, как хотел, ибо дорогу мне загораживала женщина, также шедшая к двери. Я обогнал ее, вышел и сел в машину. Эл выставил знак «Занято», и мы поехали. «Надеюсь, на этот раз не фараоны?» — заметил через плечо Эл. «Нет, бедуины на верблюдах. Ну-ка, сделай побольше поворотов. Береженного Бог бережет, а я сегодня должен быть уверен, что за мной нет слежки. Извини, что я повернусь тебе спиной». Через 10 минут... и 6 поворотов, убедившись, что слежки не было, я попросил Элла ехать на угол 1-й авеню и 36-й улицы. Здесь я заплатил ему 10 и сказал, чтобы через 20 минут он смылся, если я не вернусь. Конечно, ему хватило бы и 5, но наш клиент от этого не обеднеет. А Элл, вероятно, еще нам понадобится. Пройдя 1.5 квартала, я вошел в здание, которого здесь не было еще 3 года назад, взглянул на указатель на стене вестибюля,